Глава 7. Война. Войну я видал. В гробу я ее видал, если честно. В ранней юности, будучи еще румяным и кудрявым пацаном по фамилии Бабаев и проживая некоторое время в маленькой зеленой горной и гордой стране, так уж получилось, что хлебнул я войны аж 2 раза. И мне очень не понравилось. Люди, красивые молодые парни, которые месяцами тренировались, годами учились, жили, чувствовали, любили, одномоментно умирали всем взводом, не успев даже дойти до своих боевых позиций. Смерть с небес волей корректировщика или из-под земли волей подрывника ставила крест на их жизнях, не дав проявить и сотой доли своей отваги, воспользоваться полученными от отцов командиров и инструкторов навыками и умениями. Они даже не успевали повоевать. Эта вопиющая глупость почему-то впилась в мой подростковый мозг сильнее, чем обгорелые остовы домов, мародерство и сотни, тысячи разрушенных жизней. Молодые и храбрые люди шли на войну и гибли, не добравшись до поля сражения. Слишком старые люди и слишком маленькие люди просто пытались жить дальше, ходить по своим делам и спать в своих домах. И они тоже умирали просто потому, что над городом что-то сбили, и это что-то на них упало. Умирали и плохие люди, которые спустились с горы, думали, что у них будет легкая прогулка к морю, поскольку они самые страшные и мощные боевики на свете. Эти мнящие себя великими воинами бандиты даже не умирали, подыхали, потому что их выходили встречать не только молодые красивые парни, но и их отцы. Точно такие же боевики, воевавшие в молодости каждые 3-5 лет для того, чтобы этот крошечный народ не стерли с лица земли соседи. Они со звуками первых взрывов доставали из-под кровати автоматы, повязывали на рукава старого выцветшего камуфляжа зеленые ленты, переставали брить бороды и начинали вваливать спустившимся с гор гостям как положено. И потом, когда через 7 лет я по воле судьбы оказался в тех местах снова, в более сознательном возрасте, то имел честь наблюдать, как эти великие дядьки снова доставали автоматы, чтобы ввалить уже другим гостям. Тогда довелось и мне взять в руки автомат, хотя толку с этого было немного. Из меня боец получился тогда, как из говна пуля, обнять и плакать. Но эти дядьки были для меня свои, а те, другие дядьки, чужие. И вроде как мы делали правое дело и даже победили довольно быстро, но мне все равно воевать там на земле очень не понравилось. Говно это, а не занятие. Здесь, на Тверди, для меня все оказалось гораздо ближе и понятнее. Я рубал тварей. Я рубал врагов, которые пришли убить меня или моих близких. Я ни черта не боялся. Не было этого выедающего кишки ощущения. Сердце не пыталось проломить грудную клетку и не тяжелело мерзко в коленях. Я видел, с кем сражаюсь. Я видел, на чью башку опускается бердыш, и кого я пинаю ногой в пузо. Чудовищ, негодяев, дикарей. Нет, бывало, что и с нормальными ребятами схлестнуться приходилось, но мы как-то быстро находили взаимопонимание. Тот же Швабр, он же Бахар Двухголовый. На что придурок, а адекватнее многих. Или Денис Скороходович Цыгарахов. А на здешнюю Балканскую войну я не собирался пока что, хотя Носферату вполне стоили того, чтобы уничтожить их полностью и окончательно. Мне казалось, там я снова увижу ту же вопиющую глупость, что и в земных субтропиках. И это меня не пугало. Нет, скорее вызывало внутренний протест. Да и вообще, полно дел было и тут, внутри матушки России. И я не видел никого, кто хотел бы их делать. Откровения Риковича были тому лучшим подтверждением. Так что война могла подождать. Так я думал. Так я думал ровно до того момента, пока над самой кромкой воды, гудя турбинами двигателей, не прошли на бреющем полете грачи. Нет, я знал, это не могут быть грачи. Откуда они тут? Но силуэты были очень-очень родными. Крылатые машины с гулом совершили вираж и разразились огненным дождем, обрушив на лесной массив неподалеку несколько десятков ракет единовременно. И тут же, синхронно завалившись на бок, и, разбрасывая в стороны тепловые ловушки, начали совершать маневр уклонения. Огненные облака разрывов застили горизонт. «Охренеть!» Такого я точно не ожидал. грохотало и полыхало так, будто на земле разверзся филиал ада. Но дальнейшее и вовсе заставило меня замереть в своей бочке и сжать покрепче кажущийся теперь таким нелепым бердыш. Над лесом поднялась огромная черная туча. Я сразу и не понял, что это было. Небеса потемнели и наполнились резкими, давящими на мозг звуками. И только потом мои глаза распознали. Все это мельтешение, всю эту суету создавали птицы. Тысячи и тысячи птиц. Штурмовики на форсаже врезались в живое облако, и вдруг воздух вокруг каждого из них засветился. Странные силовые сферы окружили технику, и птички одна за другой заполыхали, бессмысленными горящими комками падая вниз. Но на смену погибшим приходили сотни и сотни пернатых, атакуя ненавистные летательные аппараты. И один из самолетов вдруг выплюнул из турбин густой черный дым и клюнул носом, устремляясь к верхушкам деревьев. Другой же, напротив, полыхнул светом во все стороны, еще сильнее и круто начал набирать высоту. Судя по всему, авиаторы воевали за Ермоловых, по крайней мере, против эльфов точно. Но не болеть за пилотов я не мог. Все-таки слишком чудовищно выглядела эта грандиозная мурмурация птиц в осеннем небе. Сноп пламени и гулкий звук взрыва возвестил. Подбитый грач столкнулся с твердью. А его напарник сумел набрать недосягаемую для живой ПВО высоту и, покачав крыльями, скрылся с моих глаз. Зато появились новые действующие лица. С лязгом траков и гудением электромоторов на прибрежную полосу на полной скорости вырвались несколько броневиков. Приземистые, в темном камуфляже машины, похожие на жуков-навозников, перемалывали гусеницами подлесок, и их башни хищно вращались. Хоботки неведомых орудий искали цель и нашли. Как только взбесившиеся птицы навелись на новую угрозу, стволы поднялись чуть ли не вертикально, примерно на 70 или 80 градусов, и исторгли из себя пламя. Это были огнеметы. Тут же запахло палеными перьями и жареным мясом. Птицы гибли сотнями, усеивали своими телами берег. И кто-то, чья воля управляла всей мурмурацией, дал приказ на отступление. Заполошно каркая, галдя и вереща, пернатые ринулись прочь. И только тут я обратил внимание. Вся эта вакханалия разыгралась тут не просто так. Среди деревьев скрывался поселок. Именно его окраины атаковали грачи. Именно к нему, оставшемуся без защиты, рвалась гусеничная боевая техника. Аккуратные одно- и двухэтажные деревянные домики с крышами, покрытыми дерном, виднелись тут и там по всему лесу. И теперь из них выбегали напуганные жители, вернее всего, эльфы. Один из них, высокий, с белыми как снег волосами, держал в руках белый флаг, этот международный и, видимо, межмировой символ переговоров и капитуляции. И к нему со всех сторон стали стекаться местные, будто надеясь, что простыня на какой-то палке их защитит. Я скрипнул зубами, ухватил снегоуборочное весло и погреб к берегу изо всех сил. Если это были Ермоловы, то хрена с два. Сука, они таки жахнули из огнеметов по толпе. Это какими тварями надо быть, чтобы делать такое? В воздухе поднялся неистовый крик, и, казалось, небеса разверзнутся и покарают ублюдков, которые сидели в броневиках. Точнее, в одном броневике. Похоже, даже для ермоловских это было слишком. Увидев, что сделал их соратник, боевые машины стали сдавать назад. Все, кроме одной, той самой, управляемой явным моральным уродом. На ее борту красовались намалеванные белым колером цифры 171. «Кобздец тебе!» — прорычал я, чувствуя, как лютая ярость застит глаза багровой пеленой. «Я убью тебя!» И едва бочка ткнулась в берег, я, как чертик из табакерки, выпрыгнул из своего кедрового судна с бердышом и лопатой в руках. Щедро черпая маны из резерва, я с жуткой скоростью мчался по берегу, так что мышцы горели огнем, а суставы ныли от напряжения. 100 км/ч? Очень может быть. Не знаю, успели меня заметить те, кто сидел в броневике или нет, но явно они не собирались останавливать бойню и готовились дать еще один залп огнем. И я не нашел ничего лучше, кроме как, приблизившись к машине, с разбегу взмыть в воздух, ляпнуться подошвами ботинок на орудийную башенку и с размаху затолкать древко снегоуборочного весла в самый огнеметный хобот. Это случилось именно в то мгновение, когда по каналу ствола поперла огнесмесь, но искра еще не щелкнула. Через секунду я был уже на земле с бердышом наперевес, стоял у самой кормы броневика, готовый к немедленному действию. Внутри боевой машины что-то хлопнуло, а потом раздалась громкая матерщина. Задний люк, аппарель, распахнулся, и наружу поперли три типа в серых технических комбезах и технологичных шлемах, кашляя и грязно ругаясь. Похоже, горючий газ попер в салон. Думать было некогда. Ублюдки оказались вооружены чем-то вроде пистолетов-пулеметов и вполне могли доставить мне проблем, дая им хотя бы немного времени. И они точно заслуживали смерти. «Луктарагар!» Взмах бердыша располовинил одного из них и вверг в панику оставшихся в живых. Они попытались кинуться на утек, но тщетно. Я гнал их, преследовал и убил одного за другим, нанося страшные удары своим оружием. Меньше минуты мне понадобилось на все про все, и этого вполне хватило экипажам других броневиков, чтобы сообразить, что их соратников настигла мгновенная карма. Загудели моторы, и еще четыре стальных монстра двинулись на меня. Бежать? Ну уж нет. Пожалуй, я мог бы попытаться скрыться в лесу, но струя пламени била метров на 50, и хоть один из четырех да сумел бы меня поджарить, так что... Я кинулся в лобовую атаку. Этого они точно не ожидали? Я преодолел разделяющие нас пару сотен метров секунд за 10. Усейн Болт обзавидовался бы. Как в замедленной съемке, наблюдая попытки сложной техники опередить меня и развернуть башенки бронетранспортеров для упреждающей стрельбы. Хрен там, не успели. Я, уцепившись за какую-то металлическую хреновину, мигом взлетел на броню. Второго весла у меня не было, но в первый заход я уже успел оценить толщину и прочность ствола хобота, так что, ничтоже сумнявшийся, обернул бердыш обухом вперед и вдарил, что есть силы. Хобот загнулся. В смысле, прочности демидовского оружия и моей урукхаевской дури хватило, чтобы привести технику в негодность, да еще и заблокировать вращение башни. «Сова, открывай!» Заорал я и постучал пяткой в верхний люк десантного отсека. «Медведь пришел!» Но уже через мгновение мне стало не до шуток. Один из броневиков подобрался на нужное расстояние и выпустил струю пламени прямо в меня. И плевать ему было, что я тут на броне его соратников орудую. Может, договорились? Так или иначе, я рыбкой слетел сверху, ощущая задницей жар адского пекла, и покатился по земле. Машина со сломанным хреном, то есть стволом, конечно, тут же попыталась нарезать вальс вокруг своей оси и раздавить меня, но, как оказалось, зря они списали со счетов защитников леса. В воздухе ощутимо запахло незнакомой магией. Не знаю я, что это за запах такой, как его определить, и когда мой урукский нос навострился его распознавать. Но он отличался от того озонового привкуса, что появлялся во время срабатывания телепорта. Что-то в нем было имбирное, что ли? А потом из-под земли вырвались толстенные корни и полезли в траки, и оплели их, заставив машину остановиться. С другими броневиками, похоже, происходило то же самое, но они знали, что делать. Заревело пламя огнеметов, устраивая настоящий friendly fire. Языки огня облизывали броню и гусеницы, испепеляя атакующие из-под земли растительные щупальца. Им в момент стало не до меня. Так что я сумел быстро-быстро отползти подальше, к берегу, туда, где качалась на волнах сиротливая 500-литровая бочка. Ситуация же на поле боя продолжала развиваться стремительно. От лесной опушки к броневикам дымными полосами устремились росчерки то ли управляемых ракет, то ли противотанковых реактивных гранат. Эльфы умели не только в магию. Две из четырех машин заполыхали сразу же. Остальные закружились, затанцевали, разбрасывая во все стороны дымовые шашки, укутывая опушку и берег плотной завесой. На что они рассчитывали? Эвакуировать своих? Идиоты. Нет, попытка была. Из люков горящей техники полезли фигуры в комбезах и шлемах, целые броневики подкатились поближе, открывая аппарели. Дым явно был непростой, с какой-то примесью алхимии, поскольку эльфы больше не стреляли и не использовали магию. Скорее всего, сбивались настройки не только у электроники, но и у заклятий. По крайней мере, так я себе это объяснил, когда мчался с бердышом наперевес в вонючий туман. Мне-то плевать и на магию, и на электротехнические сложности. Сила есть, ума не надо. Плохо видно, Будем ориентироваться на слух, нюх и осязание. Четверых из подбитой техники я зарубил в первые полминуты. Потом отбросил бердыш, кинулся к полуоткрытой аппарели одного из броневиков-эвакуаторов и вломился внутрь с кулаками, избивая ошеломленных танкистов, бронетранспортерщиков, броневичников. В общем, я разбивал им шлемы и бошки о переборки и стены, ломал руки и ноги и вообще вел себя по-варварски. Почему? Потому что увидел герб Ермоловых. Это определенно были враги. Честно говоря, увлекся, потому что когда вылез из десантного отсека, то едва не прозевал эльфийский отряд. «Алелье телосиноме!» Обрывок фразы на певучем языке заставил меня мигом засунуться обратно в салон в неловкой попытке отложить встречу с воинами Лаегрим. Но тщетно. В люк заглянул сначала ствол снайперской винтовки, а потом голова в шлеме, напоминавшем лисью морду. «Эт и ар леня, ирчи!» «Ле лаквиньен, ирчия!» Второй голос выражал напополам удивление и презрение. «Спокойно, ребята, я не враг вам!» Мне показалось, что пускать ситуацию на самотек нельзя. «Так уж вышло, что я проплывал мимо и увидел, как ермоловские уроды жгут поселок. А у меня ермоловы в печенках, если честно. Их методы — полное говно. Жечь лю... эльфов! Да кого угодно!» «Под белым флагом, не представляющих угрозы! Это низость!» «Урук? О, Элберет Гилтаниэль! Это Урук с топором сделал половину нашей работы! Откуда тут вообще черный Урук?» Они явно были билингвы и легко переключились на русский язык. «Квинар, мы не можем!» «Конечно, не можем! Орк, выходи медленно и держи руки так, чтобы мы их видели!» «Лаегрим, тиратен ласхве еласян!» Послышались легкие шаги и едва слышный шорох снаряжения. Не будь я уруком, ни черта бы не услышал. А так стало понятно. Рассредотачиваются. «Вы, ребята, там поспокойнее!» Я потихоньку подбирался к аппарели. «Стрелять не начните, главное. Мне из себя разрывные пули выколупывать вообще не улыбается. А я ведь ваш союзник, между прочим. Ну, если не ваш конкретно, то росомах точно!» «Росомахи наняли уруков?» Удивился тот, которого назвали Квинаром. «Неожиданно, но возможно. Повторюсь, выходи осторожно и не делай резких движений. Здесь хватит хороших стрелков, чтобы прострелить тебе каждую конечность в трех местах». «И не хватит, чтобы не допустить сожжения целого городка», пробормотал себе под нос я, выбираясь на свет Божий. Однако, воины в лисьих шлемах действительно взяли ситуацию под контроль. У них было еще трое пленных, не считая меня. И теперь эльфы споро собирали трофеи из броневиков. Дым рассеялся, и мне стало очевидно. Одной из ермоловских машин удалось отступить. «Мы наденем тебе на голову мешок, орк», — сказал Квинар. Из-за шлема я отличал его только по голосу. «Не пытайся его снять, или придется связать тебе руки, а мне очень не хочется этого делать. Пойдем к форпосту. Ты не должен иметь возможности выдать его месторасположение». «Хрен с вами! Надевайте! И пошли!» Махнул рукой я. «Только заберите мой бердыш. Он дорог мне, как память».